Глава 215. Сад железа и огня. Покинув Фермопилы, армия двигалась медленно, так как надо было соединиться с Лэмпордом и остальными, поэтому за день только лишь вышли из северных Фермопил, района влияния ураганного легиона. За это время Роднап, Ширли и прочие из каравана Сороса успели сбыть товар в Фермопилах, но они нашли предлог, чтобы пойти с армией до Санкт-Петербурга. В баре «Плющ» Сунфэй понял, что руководитель каравана собирается воспользоваться произошедшим у двух башен и распустить слухи по столице, как и знал, что у Сороса будут на него свои планы, но все-таки они не были врагами, и он позволил Роднаппу и остальным пойти с ним. «Отец, мы выехали из Фермопил, теперь вам спокойнее?» – спросила ехавшая в хвосте отряда Ширли, когда они миновали пограничный столб. «Очень странно, что те два старика так и не показали носу. Это на них не похоже». Роднап выпустил белый дым из ноздрей красного носа. На его лице появилось выражение задумчивости. «Я помню одного из прежних старших золотых рыцарей, черного как ночь Клода, которого из-за убийства одного из солдат ураганного легиона преследовали до самой столицы, как бешеные гончие, Птолемей и адвокат. На этот раз король Чамборда расправился с Эндрю и полусотней воинов батальона Молота, да еще и сбил сына Птолемея, и они до сих пор не показались. Вот что непонятно». «Но, может, они так стары, что решили не связываться?» — утешила Ширли отца. «Невозможно. Другие могли бы так поступить, но эти двое... Бешеная собака, чем старше, тем злее». Даже самые влиятельные аристократы в столице не рискнули бы перейти этим двоим дорогу. Разве что они заметили что-то, а мы нет. Роднап привычно почесал нос, задумавшись. «Король Александр полон загадок. Вероятно, нам стоит поторопить председателя клана Сорос приехать в столицу и встретиться». «Возможно, бешеные собаки могут только облаять более страшного соперника, но не приблизиться к нему». Негромко вступил в разговор третий, воин в белых одеждах, говоря так, чтобы слышали только Роднап и Ширли. Роднап задумался ненадолго, и глаза его засверкали. «Это и есть Санкт-Петербург?» Взобравшись на последний подъем на дороге, стоя у ущелья Моло, глядя на белоснежные стены в 20 километрах впереди, у Сунфэя появилось странное и болезненное чувство. Это было зрелище, которое Сунфэй не был способен раньше себе представить. Если Чамборд был деревней, Фермопилы крепостью, то Санкт-Петербург был жилищем богов. На 20 километров вперед простиралась равнина, оканчивавшаяся белыми стенами города, похожего на мираж и казавшегося нереальным. Хотя в прежней жизни, полной технологий и прогресса, Сунфэй видел причудливые и огромные мегаполисы, но он не ожидал, что в Азероте с его уровнем развития технологий может быть что-то настолько величественное. Магические башни высотой под километр скрывались в облаках, в центре города, окруженного древними развалинами. Там находилась гора, на которой был расположен императорский белый как снег дворец, из которого все внизу должно быть выглядело мелким и ничтожным. С четырех сторон крепостной стены располагались высокие наблюдательные вышки. Казалось, войдя в этот город, человек утонул бы в мечтах, заблудился. Не правда ли волшебно? Только настоящий герой подходит такому городу-мечте. Сунфэй сидел на спине черного вихря у ущелья Моло. Ветер дул ему в лицо, развивая длинные волосы, принося в сердце какое-то невыразимое, новое чувство. Глубоко внутри рождалась неясная надежда, этот призрак, которому подвластно все человечество. Сунфэя нагнали Чех и Торос. Оба они, как и Сунфэй, сначала слегка оторопели от открывшегося зрелища. Вскоре подтянулись и остальные, и тоже застыли с широко распахнутыми глазами, словно увидели прекрасных девушек из своих мечтаний. Все они были как деревенщины, не видевшие ничего в жизни, кроме глины, и вдруг попавшие в жилище божества, пожирая глазами увиденное. Последними к ущелью подъехали караванщики. Они уже бесчисленное множество раз видели эту картину. Все, кто в первый раз приезжал в Санкт-Петербург, дрожали от величия зрелища, так что по сравнению с обычными людьми реакция Сунфэя была вполне спокойной. Те, кто в первый раз видел столицу, обычно плакали от восхищения или вставали на колени и молились. Были и те, кто на коленях проделывал весь дальнейший путь до города. «Ха-ха, настанет день, и я построю город еще лучше и прекраснее». Сунфэй быстро оправился от потрясения и расхохотался, пробудив и остальных от оцепенения, пришпорил черного вихря и помчался вперед к равнине, а за ним понеслись и остальные с радостными криками, словно водяной дракон, выходящий из моря, словно свирепый тигр, прыгающий через ручей. Услышав слова Сунфэя, Реднап на всякий случай запомнил их. Они, словно черная лавина, спустились с горы через ущелье на равнину, на которой уже было расставлено множество палаток. Это квартировались армии вассальных государств, прибывших на смотр. Пол неба было закрыто развивающимися прямоугольными флагами. Хотя до смотра было еще полмесяца времени, некоторые из 250 вассальных государств уже прибыли. Из-за требований безопасности армия мне разрешалась приближаться ближе, чем на 3 километра к городу, поэтому все они располагались лагерем за городской стеной. Место и близость стоянки к городу были жестко регламентированы согласно рангу и влиянию страны, и нарушение установленного порядка приравнивалось к государственной измене. Армия Чемборда спустилась из ущелья и была встречена отрядом императорских солдат. После досмотра рыцарь с группой подчиненных проводил чембордцев до выделенного им под лагерь места. По сути, Сунфэй разглядывал других участников соревнования, увидел множество странных доспехов, большие и маленькие палатки, рослых детин всех калибров, ловил на себе дружелюбные и враждебные взгляды. Царила атмосфера железа и крови. Прибывшие привезли самых отборных и обученных воинов, были и мастера, были и откровенные кровожадные маньяки. Сунфэй видел укрощенных людьми удивительных чудовищ, много воинственно настроенных парней, размахивающих оружием. Они провоцировали новоприбывших. Дикость, насилие, кровожадность, жестокость, безумие, жажда убивать. Это был настоящий сад из железа и огня. Глава 216. Громовой голос. «Эй, девчонки, на соревновании я укорочу вас на голову!» Двухметровый детина с голым торсом на территории своего лагеря посмотрел на короля Чемборда и провел языком по своему ножу, хищно скались. Черный однорогий зверь с телом медведя свирепо зарычал, припав к решетке забора одного из лагерей, обдавая запахом крови из ненасытной утробы. Был весь закованный в стальные латы воин, у которого из-под шлема только и видно было, что кровожадные глаза. Он стоял спокойно, как изваяние, на территории своего лагеря и внимательно смотрел на проходивших мимо, а с его меча сочилась кровь, а лезвие словно было готово в любой момент обезглавить кого-нибудь. Сунфэй, ехавший на черном вихре, вдруг услышал даже не пытавшийся скрываться голос. «Двуголовая собака? Чей это герб?» «Не знаю. Судя по количеству людей, какая-то жалкая маленькая страна». «Ха, маленькая страна будет играть роль второго плана на состязаниях». «А тем не менее, вон те парни едут... Что? Огненные монстры 4-го уровня? Неужели король Чешуя прибыл? Но король Чешуя вовсе не так молод. Посмотрите на того молодого всадника. Он должно быть их король. Он едет на... А что это такое? Я никогда такого монстра не видел. Это лошадь или что это? Похоже на собаку». «Не пари чушь. Собаки разве бывают такими большими?» Под градом разнообразных восклицаний и реплик отряд Чемборда прошел половину разбитых лагерей вассальных государств. Были люди в доспехах, а были и в звериных шкурах, словно варвары, вышедшие из диких лесов,

ведь через несколько дней все будут воевать друг с другом на соревнованиях. Будет много трупов во время соревнований по военному учению. Под удар попадут почти все лучшие солдаты и воины 250 вассальных королевств. Вокруг отчетливо витала атмосфера смерти. Недостаточно было одних слов, всегда прибегали к оружию. Империя нисколько не запрещала воинам вассальных королевств в частном порядке сражаться. В лагерной зоне приготовили 50 боевых арен, которые служили площадкой для проведения частных поединков. За последнее время число погибших в поединках на этих боевых аренах перевалило за сотню, среди которых немало было сильных мастеров. Даже мощный мастер 4 звезд с древесной энергией был погублен на боевой арене. Поэтому возле лагеря Чемборда собралась толпа благородных воинов с мечами и саблями за спинами, наблюдавшая за обстановкой своего противника. Вокруг было неимоверно шумно, прямо как у входа в самый популярный в столице игорный дом. В толпе 3-4 крайне роскошно одетых молодых человека очень привлекали внимание людей. За ними следовало более 10 охранников в блестящих доспехах. От каждого исходили необычные колебания энергии. Никто в округе не смел приблизиться к ним, все стояли подальше от них. У всех было боязливое выражение лица, когда они наблюдали за этими молодыми людьми. «Принц Сора, что, по-вашему, представляют из себя люди Чемборда? Они могут представлять для нас угрозу?» — спросил, скрестив руки на груди, красивый юноша с сапфировым ободком, закрепленным на длинных голубых волосах и одетый в золотой халат. «Всего лишь деревенщины, не видавшие мира, вот и все», — усмехнулся принц Сора со стройными бурыми бровями. Он имел привлекательную внешность. Орлиный нос придавал этой красоте небольшое коварство. Он был высокомерным и безо всякого энтузиазма. На лице читалось пренебрежение. «Вашему величеству Соре не стоит их недооценивать. Этот король Чемборда в самом деле разбил 10-го святого рыцаря и теперь навлек на себя гнев 7-го святого рыцаря, кровавого рыцаря Клода. А это отнюдь не так просто. Даже то, что ваше величество Сора уже достиг уровня 5 звезд, боюсь, не говорит о том, что вы одолеете короля Чемборда», — ответил с легкой улыбкой другой юноша в золотом венце на фиолетовых волосах. Этот человек выглядел довольно серьезным. В глазах искрился блеск. Он оглядывался по сторонам, словно хищник. Он казался очень хитрым. В его речи слышались нотки провокации. «Ха!» Из-под орлиного носа принца Соры раздался пренебрежительный холодный вздох. Больше он ничего не сказал. Но внешний вид ясно говорил о рвении и дерзости. «Уважаемые принцы, этого короля Чемборда я видел собственными глазами. Он действительно силен, но его характер безрассудный и безобразный. Этот парень подобен бешеной собаке. К тому же он очень развратный, при нем всегда находятся женщины, и все они невиданной красоты», — вдруг сказал стоявший позади молодых принцев одноухий старец, поглаживающий свою козлиную бородку. «А? Невиданной красоты?» — изменился в лице один из 4 юношей, который еще ни разу ничего не сказал. Его волосы были редки, обнажая кожу на голове. Он открыл рот, и можно было видеть его желтые зубы. Ростом он был маленького, имел странные черты лица, которое было болезненно бледным, как будто только недавно он оправился от тяжелой болезни. Услышав от одноухого злого старика про невиданную красоту, сразу же воодушевился. «Ага, насколько они красивы?» Взгляд старика с козлиной бородкой стал коварным. Он учтиво ответил: «Ваше величество Цветан, извините меня за мою бесцеремонность, но они красивее в 10 раз ваших 4 лучших служанок». «В 10 раз? Интересно, очень интересно!» Принц Цветан с очень уродливым лицом облизал губы и рассмеялся. «Возможно, мне надо познакомиться с этим интересным королем Чемборда». «Принц вассального королевства 1-го уровня Томск желает видеть короля Чемборда. Ему оказана честь!»

Даже если в их руках окажется топор, они нисколько не будут колебаться. Хотя они и не обладали прирожденными, необычайными способностями, как Инзаги, но у них была отличная возможность стать ассасинами. Четверо сирот и Инзаги были близкими, как родные братья, и они абсолютно были преданными такому спасителю, как Сун Фэй. Поэтому Сун Фэй уже принял решение, что этих четверых сирот нужно воспитать и вырастить такими же ассасинами, как и Инзаги. Эту вечно не покидающую мысль о воспитании и защите теперь наконец-то можно было осуществить. Пятеро юношей будут первой партией смертоносных ассасинов, которых воспитает Сун Фэй. Ассасин, блуждающий во мраке, любимое дитя темной ночи. У него нет славы, но он стоит за славными поступками. Сун Фэй переключился в режим ассасина. Все тело покрылось энергией и удивительной аурой неустойчивости и скрытности, которую ясно ощущали пятеро человек. Его тело раскачивалось в разные стороны, но после каждого колебания у людей создавалось острое впечатление, что ничего не происходило. Это было странное состояние. Ты отчетливо осознавал, что рядом стоит опасный убийца, но все же постоянно невольно оставлял это без внимания, как будто предавался забвению. Перед тем, как упражняться в искусстве убивать, ты должен совершенствовать свою энергию и в то же время работать над восприимчивостью своего тела к изменениям окружающего мира. Позволив Инзаги и остальным почувствовать, каково быть настоящим ассасином, Сун Фэй передал Инзаги очень распространенный однозвездный энергетический свиток и свою рукопись по организации закалки ассасина после того, как он сам сверился с бесчисленным количеством литературы по ассасинам из мира Диабло и проконсультировался с Акарой, Кашей и Каином. Он приказал хорошенько присматривать за ними – и, согласно вышеуказанным требованиям, вместе с четырьмя младшими братьями усердно учиться. Способности Сун Фэя происходили из мира Диабло. Обучение этим способностям Инзаги, очевидно, было не совсем осуществимым, поэтому оставалось только сначала позволить этим пятерым людям развиваться в звездном ранге, почувствовать свою энергию и закалять ее. И только тогда можно было, согласно созданному Сун Фэем, магическому свитку, разучить способности ассасина. По правде говоря, до сегодняшнего дня у Сун Фэя не было лучшей заботы, как каким-то образом позволить своим ученикам по-настоящему стать не имеющими себе равных в его представлении мощными ассасинами. Все делалось наугад. Проинструктировав учеников, Сун Фэй в свободное время прошел вокруг лагеря и все осмотрел. Вскоре он ощутил странную обстановку вокруг. Она была напряженной и враждебной. Конечно, были люди, которые колебались, стоит ли нарушать мир. Лагерь Чемборда как будто стал центральным районом в лагерной зоне. Но король не принимал эту обстановку во внимание, потому что больше его привлекал шум в лагерной зоне поздней ночью. В прошлой жизни он не был никаким домоседом. Слоняться по ларькам вдоль дороги было одним из его немногочисленных хобби, а ночной рынок в лагерной зоне не только был оживленным, но и более того, наполнен экзотической атмосферой. Здесь можно было найти очень много интересных вещей, которых в королевстве Чемборд не увидишь. Это и подвигло Сун Фэя беззаботно взять девушек и пойти гулять по ночному рынку. Многие предполагали, что после принятия королем Чемборда вызова от седьмого святого рыцаря, кровавого рыцаря Клода, он, если не будет очень взволнован этим, то, по крайней мере, сильно расстроится из-за этого, уединится где-нибудь, будет воспитывать в себе хладнокровие и накапливать физическую силу. Но увидев, как Сун Фэй сначала руководил обучением боевым искусством солдат, затем с улыбкой на лице обошел лагерь, а в конце вроде как проявил желание погулять по ночному рынку вместе с подчиненными, люди тут же разочаровались. Но развлекательная программа Сун Фэя так и не осуществилась, потому что когда он приказал Олегу и Торусу подготовить магическую повозку и позвал с собой Анжелу и Эмму, Отряд из более чем 10 знатных кавалеристов в ярких доспехах, верхом на скакунах, бешено примчался издалека. Кавалеристы привнесли в лагерную зону суматоху, но немногие осмелились открыть рот и проклинать их, так как выгравированный герб императорской семьи с двуглавым медведем ясно говорил о том, что они являлись императорским караулом. Даже если бы они принадлежали к вассальному королевству первого уровня, никто бы не осмелился проявить свою непочтительность грозным кавалеристам, представлявшим имперский дом. Всадники подстегивали коней до самого лагеря Чемборда и неожиданно перед ним остановились. Их лидер, высокий здоровяк, спрыгнул с лошади и, уведомив городских полицейских Чемборда, один зашел в лагерь. Он дошел до Сунфея, смерил его взглядом с ног до головы, едва-едва поприветствовал и очень учтиво спросил: «Неужели вы король Чемборда Александр?» «Я действительно король. Моя госпожа просит встретиться с вами в таверне слухов в лагерной зоне». Сунфэй слегка остолбенел. «И кто твоя госпожа?» Высокий всадник извлек белую складную почтовую бумагу и бережно вручил Сунфэю. Он сказал со смехом: «Ваше Величество, ознакомьтесь». Сунфэй развернул почтовую бумагу и увидел, что там написано только 4 слова: «Приглашение от старого друга». «Приглашение от старого друга? Какой еще старый друг?» Сунфэй немного растерялся. Эти 4 слова выглядели изящными. Очевидно, что они были написаны женской рукой, но, кажется, в окрестностях столицы он не имел знатных подруг. Неужели принцесса? Вдруг Сунфэй учуял аромат парфюма, доносившийся от бумаги. Аромат был знаком и в то же время неизвестен. Не слишком давние воспоминания вдруг возникли в его сердце. Неужели она? Теперь Сунфэй был еще больше удивлен. Глава 219. Так называемые враги. «Шепот ветра» был самым известным рестораном на территории 10-километрового лагеря. Он был знаменит не только тем, что занимал самую большую площадь и лучшее место. Там подавались лучшие вина и самый обширный набор деликатесов, обслуживали самые прекрасные официантки. Там были еще и самые большие кулаки. В лагере зависимого государства, где хаос и кровь были обычным делом, никогда не случалось такого, чтобы какой-то бродяга осмелился взять в руки нож и баламутить на расстоянии 100 метров от шепота ветра. Или, возможно, такой дурак появлялся, но он потом исчезал во мраке навсегда. Знавшие многое бродячие поэты поговаривали, что за рестораном «Шепот ветра» скрывается армия империи. Знатные всадники империи скакали, не встречая на своем пути никаких препятствий. Благородный всадник, возглавлявший отряд вместе с Сунфэем, подъехал к зданию ресторана. Навстречу с приветствиями выходили давно ожидавшие их любезные прислужники. В ресторане сразу стало теплее. Охлаждение в магическом лагере было лучше, чем система центрального кондиционирования. Войдя в ресторан, Сунфэй сразу ощутил мощь, исходящую от шепота ветра. Ресторан на самом деле представлял собой огромное 6-этажное здание. Сунфэй поднялся по ступеням и очень быстро достиг верхнего, 6-го этажа, откуда можно было видеть весь 10-километровый лагерь. Следующие за ним императорские всадники не имели права подниматься на 6-й этаж, только Сунфэю было разрешено войти туда. На 6-м этаже имелся лишь один зал, обставленный с такой роскошью, какую обычный человек не мог себе и представить. Кто бы мог подумать, что оживление выезда под сопровождением охраны сменится необычайной тишиной помпезного зала. Даже прислужники и официантки не показывались. Около восточного окна стоял пурпурный стол из сандалового дерева, покрытый резьбой в виде крыльев дракона. От 4 видов закусок исходило легкое тепло. Инкрустированный кристаллами старинный сосуд изящной работы щедро источал винный аромат. Весь мир моментально как будто был отрезан от шума и хаоса, царящего снаружи. Он был невероятно изысканным и свежим. Взгляд Сунфэя был прикован к окну. потому что там стоял человек. Женщина. Прекрасная, талантливая, пленительная женщина. Для Сун Фэя она была настоящим врагом, кокетливая Пэрис Хилтон. Это была страшная женщина, которой во времена коронации Сун Фэя при рассвете Дуншана почти удалось убить старшую принцессу Танашу и бога войны Зенита Аршавина. Эта пленительная, как загадочный дурман, женщина ничуть не изменилась. Была также очаровательна, то улыбалась, то хмурилась, каждое ее движение вводило людей в трепет. Если бы это случилось полмесяца назад, то при виде этой ужасной женщины Сун Фэй, скорее всего, моментально бы развернулся и бросился бежать, как трусливая крыса. Все-таки во время войны Дуншана он слишком сильно ее обидел. Если бы вдруг она задумала отомстить, то его величество сильно пострадал бы. Но сейчас мощь Сун Фэя значительно возросла. Ее с избытком хватило бы для защиты, поэтому он быстро успокоился. «Мы снова встретились, Ваше Величество Александр». Одетая в изящное белое платье Пэрис медленно повернулась. Кокетливая улыбка на ее прекрасном лице завораживала. Прелестные золотистые волосы слегка развивались, на висках были приколоты две готовящиеся распуститься кроваво-красные розы. Она медленно подошла к столику и протянула руку, сделав приглашающий жест. «Ваше Величество, садитесь». Сун Фэй слегка улыбнулся и сел за стол. «Ваше Величество, кажется, нисколько не удивлены. Неужели вы знали, что именно Пэрис направила человека, чтобы пригласить вас?» Тонкой рукой, такой же прозрачной, как свежеочищенная луковица, эта ветреная женщина разливала вино из инкрустированного кристаллами сосуда с весьма утонченным видом. Никто бы и не подумал связывать эту прелестную красавицу с хладнокровным, подобным машине для убийства демоном в войне Восточного Пика. Письмо было сильно надушено. Если я не ошибаюсь, то на Дуншане мне уже встречался этот особенный запах, поэтому я с большой точностью угадал врага, который меня пригласил. Сун Фэй чувствовал себя весьма расслабленно. Взгляд его скользнул по стоящим на столе закускам. Это были самые обычные блюда, но, очевидно, их готовил знаменитый повар. Их цвет, вкус, аромат – все было как положено. Они сделаны были с большим изяществом и выглядели прекрасно. С тех пор, как в обед Сун Фэй прибыл в лагерь Чамборда, он ничего не ел. Вид этих замечательных блюд моментально вызвал зверский аппетит. Он бесцеремонно достал из кольца хранения пару изящных палочек и без колебаний набросился на еду. «Ваше Величество, у вас действительно есть скрытые таланты. Во время той битвы не только я, даже принцесса Танаша недооценила вас». Пэрис не придала значения невежливости Сун Фэя. Налила себе рюмку хорошего вина и, закрыв рукавом рот, выпила до дна. «Но вы мне льстите!» «Нисколько, нисколько. Я думаю, что Ваше Величество, без сомнений, достойны этой похвалы». Пэрис отправила в рот кусок красного сладкого мяса и слегка улыбнулась. «Только мне очень интересно вот что. Вы догадались, что старый враг пригласил вас, но осмелились прийти один. Неужели Ваше Величество нисколько не боится, что я могу устроить здесь кровавое убийство? Или вы думаете, что я не посмею вас убить?» Не договорив, прелестница Пэрис резко изменилась в лице. Игривая улыбка исчезла без следа, ее сменило мертвенно-холодное выражение. Это была практикуемая долгое время ледяная злоба вышестоящего по положению. Если бы на этом месте находился обычный человек, то, вероятно, при виде ее переменившегося выражения лица он бы испугался до того, что намочил бы в штаны. Сун Фэй поднял рюмку и опустошил ее. Он покачал головой и рассмеялся. «За окном зашла луна, в доме есть прекрасное вино, время и место, все просто замечательно. Я думаю, что такая красавица должна говорить о чем-то более веселом. Зачем заводить такие серьезные разговоры? Ладно, раз такая прелестница, как ты, столь откровенна, мне остается лишь говорить еще более прямо. Говоря честно, я действительно немного беспокоюсь. Но если тогда на Дуншане ты не смогла убить меня, теперь тебе это тем более не удастся». «Иногда самоуверенность бывает настолько сильной, что от нее нет лекарства, глупец». Красавица с презрением холодно рассмеялась. «Правитель Чамборда, я знаю, что на пике двух башен ты разгромил золотого всадника Саттона, но этого недостаточно, чтобы понять, что в столице империи найдется немало тех, кто может справиться с такими, как Саттон». Сун Фэй потрогал подбородок и только улыбался, не споря с ней. Пэрис холодно уставилась на Сун Фэя. Ее прекрасные, как сон, глаза излучали неподобающую такой красавице жестокость. Она смотрела на него 2 минуты и заметила, что человек перед ней по-прежнему хладнокровно ест и пьет. В глубине ее глаз мелькнуло нетерпение. Вдруг она расхохоталась. Ледяное выражение на ее прекрасном лице моментально растаяло. Вновь появилась знакомая, игривая улыбка. Вся она, как будто за секунду, превратилась в пламенную любезность и засмеялась. «Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как мы расстались на Дуншане. Слава правителя Чамборда потрясла всю столицу. Дух сегодняшней встречи невольно заставил Пэрис посмотреть на вас другими глазами». «Дух основывается на реальной силе», — Сун Фэй не скромничал. «Говорят, завтра днем вы впервые сразитесь на мечах с 7-м всадником Клодом. Как много ваше величество знает об этом всаднике по прозвищу Кровавый Дух. Пэрис была сама кротость, ее руки напоминали яшму, тело обволакивал тонкий аромат, она подливала вино Сун Фэю». «Абсолютно ничего», — честно ответил его величество. «Раз так, то у меня есть самые подробные донесения о реальной силе 7-го всадника Кровавого Духа, в том числе об особенностях боевой убийственной техники Пламенного Ножа, а также о 10 битвах, в которых он и прославился. Дарю это вам». Говоря это, Пэрис достала черную железную шкатулку, положила на стол и подвинула к Сун Фэю. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.